Подглавка 12. Летом 1813 года мы поехали в Липецк. Там у нас был свой дом, и мы расположились пожить. Липецкие минеральные воды начинали многих привлекать, и полечиться летом и пожить весело на водах. Там был устроен очень порядочный и поместительный дом при водах для пьющих воды, с большой залой. Был театр и труппа каких-то проезжих актеров, очень изрядных, и была музыка. В этот год много собралось на водах. По деревням жить надоело, а в Москве у многих сгорели дома, нужно было еще сперва выстроить. Да и квартиры были редкие и дороги, потому что в Москве сгорело 2/3 домов. Тетушка, графиня Толстая, приехала на воду с двумя дочерьми, Аграфеной Степанной и Марьей Степанной. Сестра Елизавета была уже замужем за графом Григорием Сергеевичем Салтыковым, и у них была девочка лет 11, Сашенька. И которые-то два из меньших братьев были с тетушкой, кажется, Андрюша и Петруша. Мы предложили тетушке пристать у нас в доме, а братьям отвели флигель. Приехало все семейство хороших наших знакомых шаховских, князь Павел Петрович и жена его, княгиня Агафаклея Алексеевна, урожденная Бахметьева. Этот князь Шаховской был именно из того поколения шаховских, из которых была и батюшкина бабушка, Марья Федоровна, а мать князя Павла Петровича была урожденная княжна Щербатова, Ирина Тимофеевна. Следовательно, ежели мы были не родня по дальности родства, хотя и могли бы счесться, но и по батюшкиной бабушке, и по матушкиному деду мы были все-таки и даже вдвойне свои. Князь был лет на 5 моложе моего мужа, княгиня настолько же моложе меня. Теперь родство стали ни во что вменять. Как скоро не родные братья и сестры, так и не родня. На двоюродных сестрах женятся. Чего доброго придет время, пожалуй, и за родных братьев сестры станут выходить. И дядья поженятся на родных племянницах. Нет, в наше время пока можно счесть родством родня. А ежели дальнее очень родство, все-таки не чужие, а свои люди. В свойстве. От знакомства и от дружбы можно отказаться, а от родства... Как ты не вертись, признавай, не признавай, а отказаться нельзя, все-таки родня. Покойник Обальянина вправду говаривал: кто своего родства не уважает, тот себя самого унижает, а кто родных своих стыдится, тот через это сам срамится. Это очень справедливо. У шаховских было 4 сына и 6 дочерей. Сыновья были все еще мальчиками, старшему Петруше лет 14, а младшему лет 6, средним лет по 10 и по 8. Из дочерей старшая была Вера, вторая Ирина, Софья и Агафаклея помоложе, а Лизонька и Наденька совсем детьми. И мы были дружны, и наши дети тоже очень подружились. Им под лета подходила и Машенька Толстая, моя двоюродная сестра, дочь тетушки, графини Александры Николаевны. Итак, мы это лето провели очень приятно. В то время на водах были еще княжны Щербатовы, очень хорошенькие. Одна из них была потом за Саловым, другая за Апухтиным, а еще одна, за кем не помню, иностранная фамилия. Сноска. Не за Бергманом ли Степаном Федоровичем? Это сестры бывшего московского генерал-губернатора, князя Алексея Григорьевича Щербатова. Внук. Из числа молодых людей... Тогда были там два красавца, возвратившиеся с войны, Анреп и Глазенап. Этот гораздо спустя, в 1836 году, был женат на моей двоюродной племяннице Варваре Сергеевне Неклюдовой. Примечание. Анреп Роман Романович умер в 1830 году, офицер лейб-гвардейского гусарского полка. В 1812 году корнет, с 1826 года полковник Оренбургского уланского полка, позднее генерал-майор, знакомый Пушкина. Утром все собирались и пили воды, а по вечерам танцевали и ходили в театр, где играла бывшая тогда в городе труппа, а иногда играли и аматеры. И, между прочим, один князь Шаховской разучивал свои пьесы и после того написал комедию «Липецкие воды», в которой, говорят, некоторые барни и барышни узнали свои портреты, а кто говорил — карикатуры. Примечание. Аматеры-любители. От французского «amateur». «Князь Шаховской», комедию «Липецкие воды», карикатуры. Речь идет о комедии в стихах поэта, сатирика и драматурга Шаховского. 1777-1846. «Урок кокеткам» или «Липецкие воды». 1815, впервые представленный в Петербурге 23 сентября 1815 года, а в Москве 22 мая 1816 года. Современник заметил, что комедия по непостижимому недоразумению касательно цели, с которой была написана, навлекла на него, то есть автора, такую толпу врагов непримиримых, Жихарев, страница 601. Действительно, против Шаховского был выдвинут ряд обвинений, в том числе в клевете. Жуковский писал родным. Известно, что авторы не охотники до авторов. И он, Шаховской, не охотник до меня. Вздумал он написать комедию и в этой комедии смеяться надо мною. Друзья за меня вступились. Теперь страшная война на Парнасе. Около меня дерутся за меня, а я молчу, да лучше было бы, когда б и все молчали. Город разделился на две партии, и французские волнения забыты при шуме парнасской бури. Смотри письма Жуковского к родным в Белев. Сатирический поход против Липецких вод и их автора возглавил Вяземский, создав цикл эпиграмм, озаглавленный «Поэтический венок Шутовского». К нему примкнули и другие сторонники Жуковского, и в их числе молодой Пушкин. Позднее в «Евгении Онегине» в строфах, посвященных русскому театру начала XIX века, писавший «Там вывел колкий Шаховской своих комедий шумных рой». Эта война на Парнасе не помешала шумному успеху «Липецких вод» на сцене. Зрителя подкупала и яркая форма комедии, ее простой, естественный и свободный язык. Подробно о комедии смотри в статье «Газенпут Шаховской». В книге «Шаховской. Комедии. Стихотворение. Ленинград. 1961 год. Страница 30-41. Библиотека поэта. Большая серия». В августе месяце, возвратившись в Елизаветино и пробыв там недолго, мы стали снаряжаться в путь, в Москву. По пути мы заезжали к Яньковым в Петрово, и у них гостили. У Николая Александровича было тогда четверо детей, три сына и дочь. У меня было 6 дочерей, и нам желалось иметь мальчиков. И было 2 сына, да не судил им Господь пожить. А невестке очень хотелось иметь дочь, и она простаивала ночи на молитве, приставала, можно сказать, к Богу, дай им дочь. А замуж она вышла в 1789 году. Прошло 20 лет, и, наконец, их желание исполнилось. Родилась дочь, Марья, в 1809 году, марта 8-го. Старшему Саше было слишком 20 лет, второму Андрюше лет 15 или 16, а меньшому Харлампию лет 10. Девочке Маше года 4 или лет 5. Андрюша был не в меру толстый, не мудрено, потому что дети целый день все что-нибудь жевали, и даже на ночь им ставили остатки от ужина в их комнату, точно на убой их кормили, и впоследствии времени все были очень дородны, а Андрей вышел безобразно толст. Когда мы приехали к брату, застали, что у него гостит цыганский табор. Так он нам сказал. «Как это гостит?» — спросила я. «Мне что-то это мудрено. Растолкуй ты мне». То есть они приехали с табором. Я позвал их поесть и поплясать. Машеньке понравилась их пляска. Я и оставил их погостить, чтобы выучили Машеньку плясать. Мы с мужем так ахнули. Слыханное ли это дело, чтобы цыганятам позволять играть своими детьми и учить их плясать? — сказала я. — Машеньке нравится, она плачет. — Удивляюсь я тебе, брат, — сказал Дмитрий Александрович. — Какая тебе охота жить в деревне и проживаться с попами да с цыганами? У тебя состояние не хуже моего, и ты мог бы жить в Москве с порядочными людьми. Прогони ты, пожалуйста, этот табор. Как это тебе в голову только пришло учить свою девочку плясать по-цыгански? Какая мерзость! Так мы настояли, на другой день табор испровадили. Добрые были люди, и муж, и жена, но совсем без характера. Каждый мог делать, что хотел из них. Как говорится, гнули их в бараний рог. Мальчики росли какими-то балбесами, а девочки с малолетства цыганят в подруги допускали. Не нравилось мне, как изоловка моя держала свой дом, а в Петрове было и того хуже. Тоже девки поминутно шмыгают через гостиную из девичьей в прихожую, тоже неопрятство. Я сказала невестке, «Ежели тебе это все равно, так мне это не нравится. По крайней мере, прошу тебя, чтобы при мне не было такого безобразия». Меня это коробило, а они не понимали, что бы могло быть иначе. Впоследствии времени, по зимам, Яньковы стали жить в Москве, но и в городе-то у них все было по-деревенски, по-степному, неопрятно, неприглядно. Наймут какую-нибудь лачугу на краю света в глухом переулке и толкуют, что антре, вход, нехорошо. Заплатите немного подороже где-нибудь в центре города, где мы все живем, говорю я им, тогда и антре будет у вас хорошее.